Часть третья. Призраки Петозеры. Жизнь в поселке Снежная настолько уникальна, что очень сильно отличается даже от жизни в городке Тышимкаш, расположенном южнее. Поселок, как уже говорилось ранее, состоит из зданий на свайном фундаменте, а если быть точнее, преимущественно из трехэтажных многоквартирных домов. Так как здесь действуют несколько иные законы, чем во всех остальных частях региона, приобрести квартиру в Снежном или же получить в ней прописку вы не сможете. Все недвижимое имущество принадлежит Аксар, и люди не могут свободно распоряжаться жилплощадью, в которой проживают. Однако в этом кроются и отдельные весомые преимущества. Прежде всего, с самого начала основания поселка и вплоть до его неминуемого исчезновения – прибыть в Снежное и поселиться здесь мог совершенно любой гражданин страны, причем совершенно бесплатно. Новоприбывший мог выбрать для себя любую квартиру из тех, что пустуют, свободно заселиться в нее и даже получить местную регистрацию. Достаточно было заполнить простую форму, указав свои паспортные данные, номер дома и желаемых апартаментов, планируемый срок пребывания на территории поселка, а затем направить этот документ в ближайшее отделение Аксар. Так как электроснабжение и система отопления в северном регионе – дело весьма затратное, и обыкновенному рабочему классу сложно было потянуть подобные коммунальные расходы, Аксар ввел целый ряд гуманитарных мер, позволяющих свести траты на жизнеобеспечение региона к минимуму. Так, по состоянию на 1991-1996 годы, большую часть платежей погашал сам Аксар из фонда регионального бюджета. Таким образом, жителям Снежного и еще некоторой части сел, раскинувшихся южнее мыса Дальний Хребет, ежемесячно приходилось оплачивать лишь 30% от расходуемых ими тепло- и энергоресурсов. В городе Тышимкаш дела обстояли несколько иначе. Так как он располагается заметно южнее, рабочих мест в нем было несравнимо больше, Аксар ограничился лишь 47% самоличного погашения расходов на коммунальные услуги, а потому жить в Тышимкаше было хоть и комфортнее, но заметно дороже. После закрытия рудников по добыче никеля в Снежном и прилегающих селах выживать стало куда сложнее, чем раньше, поэтому раз в год во время нереста лосося большая часть оставшихся в Снежном людей перебираются на несколько месяцев в Агладыш, небольшую рыбацкую деревеньку в паре сотен километров восточнее города Тышимкаш. В те времена, когда никаких разрешений на отлов лососевых видов еще не требовалось, это была прекрасная возможность подзаработать неплохие деньги. Настолько неплохие, что при скромных расходах этого хватало вплоть до следующего рыболовного сезона. Именно этим и занимались Виктор Бехтерев со своей супругой Надеждой. А затем, по окончании очередного сезона отлова, супруги неизменно возвращались в ставший для них родным поселок Снежное. Когда по промерзлым окрестностям пронесся слух о том, что заброшенной станцией Петозара внезапно заинтересовалось западное научное сообщество, поселок моментально воспрянул духом. Многие старожилы наивно полагали, что где-нибудь неподалеку вновь начнутся разработки никелевых рудников, а вместе с этим появятся такие необходимые здесь рабочие места. Виктор Бехтерев, по словам Надежды, воспринял эту новость с особенным восторгом, ведь он провел на полярной станции ни много ни мало большую часть своей сознательной жизни. Вернуться туда, где ты исправно трудился так много лет, увидеть, как вновь оживает место, к которому ты успел прикипеть всем сердцем, еще недавно об этом стареющий Бехтерев мог лишь мечтать. «Что бы там ни было, я вернусь на станцию, Надежда», твердо заверил он супругу, как только стало очевидным, что кружившие вокруг Петозеры слухи вскоре грозятся обернуться воодушевляющей реальностью. Бехтереву было не так уж важно, кто и как именно планирует использовать новоприобретенную базу. Он был горячо убежден в том, что ему там непременно найдется место. Так и вышло. По словам Надежды, старший механик буквально оживал на глазах. Он с нетерпением отсчитывал дни до того момента, когда сможет наконец погрузить свои немногочисленные пожитки в вертолет Ми-6 и снова очутиться на полярной станции. Он грезил этим. Петозара снилась ему каждую ночь. Ожившая, будто восставшая из пепла после всеобщего забвения. Его старая приятельница, несправедливо покинутая в снегах и зовущая его обратно. К огромному огорчению, и даже откровенному разочарованию Бехтерева, супруга не собиралась разделять с ним его восторг. Более того, Надежда регулярно пыталась донести до мужа здравую мысль о том, что уже ничего на Петозере не будет так, как прежде, во времена их быстротечной молодости. Она утверждала, что даже если станцию удастся воскресить, это будет совсем иная реальность. Ведь, очевидно, Петозера интересовала зарубежное научное сообщество исключительно как объект для проведения новых исследований. Но Виктора Бехтерева это ничуть не смущало. Главное было совсем не это. Вернуться на станцию – вот чего жаждала его душа. И неважно, какая именно жизнь будет кипеть на полярной базе на этот раз. Важнее то, что она там вновь появится, остальное – пустые детали. Бехтерев казался одержимым этой идеей и все считал дни до предстоящего отлета. Безусловно, Надежда испытывала радость, заметив, как резко воспрянул духом ее первый и единственный мужчина. Казалось, все в нем мгновенно оживилось. Взгляд, походка, даже голос его стал немного другим. Но женщина никак не могла отделаться от какой-то смутной тревоги, чего-то неясного, терзающего ее душу изнутри. Как будто кошки скребли у нее под сердцем каждый раз, когда Бехтерев заводил разговор о долгожданном возвращении на Петозеру. Но Надежда никак не могла понять причину своей озабоченности, а потому попросту пыталась от нее отмахиваться. «Я размышляла так. Я ведь уже совсем не молода, а в этом возрасте любые перемены, даже положительные, могут пугать и вызывать внутреннее беспокойство. Пожилым людям тяжело начинать все заново, им уже не хочется никаких свершений, а хочется только покоя. Этим я себя и утешала», — расскажет она позже Андрею Ливанову, глотая слезы. А еще через день она с горечью добавит, что, должно быть, сама была виновата в этом. Ведь по признанию Надежды Бехтеревой, она так и не решилась подарить супругу ребенка. Сначала было не до того, оба работали так много и упорно, что под конец дня валились с ног от усталости. Нужно было заработать достойные деньги, чтобы обеспечить будущее детей. Да и рожать ребенка в таких немыслимых условиях супруга Бехтерева не решалась. Здесь и взрослому сложно выживать, что говорить о младенце, каким бы обернулся ее быт. Об этом женщина боялась даже думать. А потом, когда рудник неожиданно иссяк и все пошло прахом, Надежда внезапно осознала, что они с мужем уже далеко не молодая пара, а вдобавок все их многолетние накопления в один злосчастный день обернулись бесполезными фантиками. Настала пора тотального отчаяния. Жизнь словно пронеслась мимо них, сухо махнув на прощание костлявой дланью. И Бехтерева невольно удивлялась тому, как много лет, оказывается, они с мужем оставили здесь, в этих суровых, вечно заснеженных местах. Десятилетия промелькнули, как один миг, и осталась лишь ледяная пустота, и внутри, глубоко в сердце, и снаружи, сколько хватало глаз. Снежная медленно, но неотвратимо погибала, и больше других страдал от этого Виктор Бехтерев. Мужчина не мог принять болезненную мысль о том, как жестоко обошлась с ним судьба. Все его мечты так и остались мечтами, а жизнь просто вязла, и рухнула в один момент, оставив его обессиленным и растерянным. Когда Петозеру окончательно закрыли и все разъехались кто куда, в поселке Снежная стало так одиноко и тоскливо, что, по словам Надежды, оставшиеся люди пытались всеми силами сбиваться в кучки. Немногочисленные жители безостановочно ходили друг к другу в гости, а некоторые пожилые люди даже переезжали к своим знакомым из других домов. Улочки Снежного неотвратимо пустели, а в сердце Бехтерева все больше сгущалась тьма отчаяния. Когда от поселка осталась одна только улица, продовольственная, он едва не сошел с ума от горя. Помог рыбный промысел. Именно он вытащил семью из нищеты и позволял супругам отвлекаться от тягостных мыслей хотя бы на один единственный сезон, полностью переключаясь на работу. А гладыш в буквальном смысле давал возможность Виктору Бехтереву держаться на плаву и не опускать руки. «Я сказала тогда Виктору, давай уедем, здесь больше ничего нет. Это место умерло, мы больше не сумеем устроить здесь свою жизнь». А он так посмотрел на меня и ответил: «Надя, а куда ехать? Куда? Мы тут с тобой провели всю жизнь, вся она здесь, все наши годы. Некуда нам бежать, некуда. И я ее не брошу». Это он так о станции говорил, как будто о живом человеке. Наверное, он был в чем-то прав, у нас в самом деле ничего не было, и уезжать нам просто оказалось некуда. Вот и остались здесь. А какие мечты и планы были в самом начале? Вспоминала опечаленная вдова. Она несколько раз умоляла мужа уехать и покинуть Снежное, но каждый раз он только сурово покачивал головой. Создавалось впечатление, что брошенная и позабытая всем миром Петезера — это все, что у него осталось. Его неудачное, опустошенное детище, пристанище его разбитых надежд и напрасных ожиданий, узником которых он стал. Она ему снилась почти каждую ночь, и за завтраком он рассказывал, как мы, еще такие юные, только прибывшие сюда, обустраивали нашу квартиру на Продовольственной. Ему снились обрывки наших минувших дней, наше ушедшее прошлое. Он говорил об этом с такой печалью в голосе. «Мое сердце разрывалось на куски», — рассказывала Бехтерева, показывая Ливанову старые черно-белые снимки из семейного альбома в поблекшем бордовом переплете. Снимки, на которых совсем юные супруги беззаботно улыбались неизвестному фотографу, прижимаясь друг к другу и пряча щеки и лбы в смешных меховых шапках. Такие уже давно никто не шьет и не носит. В день, когда супруга провожала Бехтерева к вертолету Ми-6, готовящемуся переправить его на базу Петезера, она едва сдерживала слезы. Несмотря на радостное возбуждение, охватившее старшего механика и его горящие счастьем глаза, Надежда по-прежнему терзалась тревожными предчувствиями. Вечером того же дня, когда Виктор Бехтерев связался со своей женой, оставшейся в Снежном, и сообщил ей, что он несказанно рад вновь оказаться на полярной станции, он был вынужден прервать свой воодушевляющий монолог. Сильная нервозность женщины читалась в ее немногочисленных ответах, и Виктор понял, что его супруга с трудом сдерживает непонятный ужас. Поэтому он был вынужден отложить на потом свои полные восторга рассказы. Вместо этого он твердо пообещал Надежде, что в скором времени попросит для нее безлимитный пропуск на Петезеру, чтобы встревоженная женщина могла навещать его в любое время и самолично убедилась в том, что никаких поводов для опасений нет. Бехтерев сдержал свое обещание. Уже в марте того же года руководитель научной группы Милош Машковец выдал старшему механику специальный пропуск для его супруги, согласно которому она могла посещать полярную станцию так часто, как сама того пожелает, однако оставаться на ней не дольше 7 дней кряду за одно посещение. Разумеется, этот пункт был не более чем условностью, предостерегающей нахождение на стратегическом объекте посторонних людей. В реальности никто не следил за тем, как долго Надежда оставалась на Петезере, и даже если время ее пребывания на станции превышало требуемые 7 суток, это никого не волновало и не вызывало ровным счетом никаких проблем. Однако все это будет несколько позже. А пока что, измотанная своими внутренними переживаниями и гнетущими предчувствиями неотвратимой беды, Надежда, проводившая этим утром мужа на вертолет Ми-6, капает в стакан с водой очередную порцию валерианы, чтобы попытаться унять разболевшееся сердце. По ее признанию, в ту ночь, когда она осталась одна в Снежном, она смогла уснуть только ближе к 5 утра. Да и то ненадолго, всего на несколько часов. Ей то и дело грезились кошмары, страшные крики людей и их предсмертные вопли о помощи, разливавшиеся по холодным коридорам полярной базы и эхом отражавшиеся от ее металлических стен. Эти странные слова Надежды Бехтеревой впоследствии подтверждает Николай Трофимов, давний обитатель поселка Снежного, с которым семья Бехтеревых дружит вот уже несколько десятков лет. Пожилой мужчина, бывший советский летчик, устроился в заполярной пустоши не так уж плохо. Как участник боевых действий и ветеран Великой Отечественной войны, он получает достойную пенсию, позволяющую ему вести сносный быт в этих суровых краях. Но как именно Трофимов очутился в Снежном, это остается загадкой. Все дело в том, что мужчина весьма неохотно делился своим прошлым даже с самыми близкими людьми, предпочитая избегать подобных дискуссий и расспросов. Можно лишь с уверенностью утверждать, что сперва Николай Трофимов появился в городе Тышимкаш. Там в послевоенные времена он купил себе небольшую однокомнатную квартиру, прожил в ней один какое-то время, а затем, когда поблизости от Снежного начались активные разработки никелевой руды, перебрался в поселок. Судя по тому, что рассказывали о Трофимове его друзья и соседи, никаких родственников у старика не осталось. Во всяком случае, сам бывший летчик предпочитал об этом не распространяться. Он умер вскоре после трагических событий, развернувшихся на Петезере, 18 мая 1994 года, в возрасте 86 лет. Причиной смерти ветерана войны стали естественные причины. Слабое сердце, не выдержавшее резкого повышения артериального давления. К сожалению, так как Трофимов проживал один и вел затворнический образ жизни, оказать ему своевременную медицинскую помощь не удалось. Похороны Николая Трофимова состоялись 21 мая в городе Тышимкаш, куда его тело было доставлено вертолетом вместе со всеми, кто желал провести в последний путь одного из самых достойных жителей северного региона. В числе скорбящих была и Надежда Бехтерева, которая очень тяжело переживала утрату давнего друга семьи. Вот как описывает Николая Трофимова Андрей Ливанов в своем дневнике, посвященном расследованию тайны гибели Петезеры. Спокойный и сдержанный худой мужчина среднего роста с седыми кудрявыми волосами в 85 лет от роду. Вызывает невольное уважение своей манерой общения, очень располагает к себе. Мне показался рассудительным и на редкость приятным в разговоре человеком. В отличие от многих жителей поселка Снежное, Трофимов не стал выдумывать небылицы, а сразу спросил меня об имеющихся фактах. Чувствуется военная выдержка и закалка. Трофимов активно пытается помогать нашему расследованию и просит держать его в курсе событий. К сожалению, выяснить больше о бывшем военном летчике не удалось даже после его смерти. Со временем его однокомнатная квартира, оставшаяся в городе Тышимкаш, была присвоена кооперативом «Аксар», а затем передана нуждающейся многодетной семье из удаленного северного села Ойчар, потерявшей жилище в результате пожара. В отличие от своего коллеги Виктора Бехтерева, электрик Демьян Резник никогда особенно не тревожился о закрытии погрузочных блоков ПТЗР. Утратив работу на полярной станции, он вернулся в Снежное и начал вести привычный образ жизни. Более того, закрытие ПТЗР фактически никак не повлияло на быт и финансовое положение Резника, поскольку он трудился электриком одновременно как на полярной базе, так и в поселке Снежное. Резник был одним из тех немногочисленных счастливчиков, для которых в крайней северной точке региона Аксар всегда имелась работа. Именно он следил за расходом топлива, чинил и заменял генераторные системы, монтировал проводку, заодно отвечал за уличное освещение единственного живого уголка Снежного после закрытия станции улицы Продовольственной. В Снежное Демьян Резник, как и многие остальные, прибыл во времена, когда вовсю шла разработка никеля. А затем крепко обосновался здесь, женился и решил остаться навсегда. Новость о том, что станцию Петезера собирается выкупать западное научное сообщество, Резник воспринял прохладно. По словам его супруги Инги Резник, ее мужа устраивала их скромная, но тихая и размеренная жизнь. То, что станция вновь заработает, означало для Резника лишь одно – в поселке снова станет слишком шумно, появятся новые люди, начнется хаос и неразбериха с плановыми полетами на вертолете. Одним словом, особого восторга от этой новости он не испытывал. Однако отказываться от возможности дополнительного заработка Демьян Резник, конечно, тоже не собирался. Поэтому, недолго думая, он принял предложение зарубежного представителя, собрал скромные пожитки и отправился на полярную базу, где его уже с нетерпением дожидался Виктор Бехтерев. «Все как в старые добрые времена», едва ли не плача от счастья, сообщал Бехтерев любимой супруге, прилетевшей его навестить сразу после получения необходимого пропуска. «Петезера вновь действует, вокруг снуют люди, а в жилом блоке то и дело мелькает немного меланхоличное лицо хорошо знакомого ему Резника. И пусть в этот раз все на полярной базе работало не так, как прежде», да и цель назначения пятиблочных конструкций приняла совершенно иной оборот. Это нисколько не умаляло оптимизма сияющего от счастья старшего механика. Вот почему после нескольких вылетов на базу Надежда ненадолго успокоилась и сумела взять под контроль свои негативные предчувствия. Воодушевление супруга оказалось на редкость заразным и действовало на женщину умиротворяюще. В какой-то момент, по ее признанию, она и сама начала верить в то, что их старая, прежняя жизнь снова вернулась к ним, и теперь они наверняка сумеют наверстать упущенное. Все-таки осуществят свои мечты, пусть даже спустя столько лет. Он водил меня за собой по жилому блоку, и каждую минуту все спрашивал и спрашивал, помню ли я о том-то и о том-то, что здесь с нами было. Помню ли, как в юности я здесь пролила чайник с кипятком, и как в этом самом помещении мы однажды устроили с ним вечернее свидание. Виктор как будто заново родился. Он весь сиял. Наверное, я никогда не видела его таким воспрянувшим, таким одухотворенным. Он был полон оптимизма, безмятежен и весел, как никогда. Расскажет Надежда экспедиции Андрея Ливанова, когда ее мужа уже не будет в живых. Там, на маленькой кухне двухкомнатной квартирки в поселке Снежное, 30 января 1993 года она заварит для всей поисково-спасательной группы черный чай с сахаром и лимоном, поставит на стол большую хрустальную вазочку с дешевым печеньем и будет безостановочно утирать катящиеся градом слезы краем цветастого фартука, такого же старомодного, как и все убранство ее скромного жилища. Андрей Ливанов еще не раз будет беседовать с Надеждой Бехтеревой, пытаясь собрать хотя бы какие-то улики, но, как он признается позже, все это не принесет особых результатов. Никто из жителей поселка Снежного, опрошенных в ходе расследования, так и не сумеет пролить свет на трагические события, произошедшие на станции ПТЗР. Единственным свидетелем, предоставившим группе новую информацию, окажется лишь 23-летняя Анна Петрова, дочь Тамары Петровой, заведующей складом на станции ПТЗР. Она расскажет Ливанову, что единственный продуктовый магазин в поселке Снежное принадлежит ее матери Тамаре. Раньше им также управлял ее отец, однако его вот уже как 6 лет нет в этом мире. Узнав о том, что полярная база снова приходит в действие и на ней могут появиться свободные рабочие места, Тамара Петрова не стала медлить. И в конечном итоге она добьется желаемого, поручив дочери управлять магазином и отправившись на ПТЗР в качестве бухгалтера и заведующей складом. Тамара Петрова, в отличие от многих жителей поселка, не приезжала сюда издалека, и она и ее покойный супруг Анатолий Петров родились в Тышемкаше. Затем, как несложно догадаться, перебрались в Снежное, чтобы попытать счастье и поучаствовать в добыче никеля. Ее супругу повезло. Он проработал на разработках вплоть до самого их закрытия. Тамара же оказалась куда более предприимчивой и вскоре на заработанные супругом средства открыла в Снежном небольшой продуктовый ларек, который спустя всего несколько лет перерос в настоящий продовольственный универмаг, снабжающий всем необходимым жителей поселка. До этого момента продукты питания местные раскупали прямо с вертолета Ми-6, отправляясь к точке посадки воздушного транспорта в обозначенные даты и время. Так как в продовольственный магазин Петровой совершается плановый завоз продуктов питания, в магазине имеется своя личная точка для приема и передачи радиосообщений. Это не прихоть, а суровая необходимость. Из-за непредсказуемых погодных условий плановый рейс вертолета Ми-6 может задержаться на несколько часов, а то и вовсе не прибыть в обозначенный день. Только после того, как пилот вертолета напрямую связывается с Тамарой Петровой, подтверждая доставку груза, она, в свою очередь, дает сигнал водителю грузовика, а уже тот отправляется на взлетно-посадочную площадку, где принимает ящики и упаковки с продовольствием, медикаментами и прочими товарами первой необходимости, которые можно приобрести в универмаге Петровой. В середине января 1993 года, когда магазином заведовала уже дочь Петровой Анна, вечером почти перед самым закрытием радиоприемник разразился призывным сигналом. Несколько удивленная этим Анна, обыкновенно по всем вопросам поставок принято было договариваться до 8 часов утра, нажимает на нужную кнопку и принимает входящий радиосигнал. На том конце провода она слышит знакомый голос, голос ее матери. Но, как сообщит молодая девушка Ливанову, звучит он совсем необычно. Тамара Петрова говорит быстро и тихо, не давая опешившей дочери вставить ни слова, как будто боится, что радиоэфир может прерваться в любой момент, или, как предположит позже Андрей Ливанов, будто опасаясь, что об этом звонке могут узнать на ПТЗРе. Обычно веселая, жизнерадостная и словоохотливая Тамара произносит всего одну короткую фразу, после чего эфир сразу же обрывается. Попытки Анны наладить обратную связь не приносят ровным счетом никаких результатов. ПТЗР словно каким-то таинственным образом блокирует входящие радиосигналы. Звонки мамы со станции всегда начинались одинаково. Она желала мне доброго утра, потом интересовалась, не слишком ли я сейчас занята в магазине и могу ли выделить на беседу пару-тройку минут. Потом осведомлялась, как у меня дела, как я себя чувствую, и не забыла ли я проверить срок годности всех продуктов на складе, говорит Анна, нервно покусывая нижнюю губу, которая уже успела заметно покраснеть. Но в тот вечер Тамара Петрова не стала даже здороваться с единственной дочерью. Вместо этого она прошептала в динамик несколько коротких слов и тут же отключилась, оставив Анну растерянной и испуганной. Я ответила на входящий сигнал и сразу поняла, что это мама. Она говорила так тихо и быстро, что я не сразу сообразила, что вообще она произнесла. Потом эфир оборвался, началось шипение, и осознание произнесенных ею слов пришло ко мне, наверное, только спустя несколько минут. Произнеся эти слова, Анна Петрова уже не может сдержать слез. Ливанов замолкает, давая девушке время, чтобы прийти в себя. Она сказала: «Аня, я не вернусь. Никому не говори, что я тебе звонила. Я люблю тебя». И все. Я не знала, как мне реагировать на эти слова и что мне делать. Хотела сразу побежать к Трофимову и рассказать обо всем ему, но потом вспомнила, что она просила меня никому ни о чем не сообщать. Все следующие дни я была как в тумане, плохо соображала, что происходит, молчала и пыталась сделать свою работу, но все валилось из рук, говорит Анна. К сожалению, именно из-за сильного шока, вызванного неожиданным сообщением матери, девушка так и не смогла вспомнить точную дату входящего звонка. Все в ее памяти сплелось в один большой и неразборчивый ком. Она даже не могла вспомнить, как попала в тот вечер домой. Как проснулась утром, как очутилась на рабочем месте и как вообще проходили ее последующие дни. Жители Снежного единогласно подтвердили, что какое-то время Анна Петрова вела себя очень необычно, заметно притормаживала в разговоре, путалась в цифрах, выдавая покупателям неправильную сдачу, с легкостью могла забыть закрыть магазин и не погасить в нем свет по окончании рабочей смены. Но никто не решался лезть в душу молодой девушки с бестактными расспросами. К тому же многие решили, что изменения в поведении Анны вызваны проблемами личного характера. В Снежном давно поговаривали, что ее молодой человек не собирается возвращаться обратно из Тышимкаша и делать ей предложение руки и сердца, как уже давно обещал. Выслушав Анну Петрову, Андрей Ливанов в очередной раз задал себе вопрос, почему никто из тех, кто пытался выйти на связь с внешним миром со станции Петезера, не хотел звать на помощь, если на полярной базе произошли некие трагические или же угрожающие их жизни события. Почему команда из 12 сотрудников полярной базы, будто сговорившись между собой, всеми силами старалась удерживать дистанцию и не признавала, что у них имеются какие-либо серьезные проблемы? Уже гораздо позже, спустя несколько лет, Ливанов в одном из своих интервью для научного телеканала сделает очередное предположение, построенное исключительно на его личных догадках. Он скажет худому усатому журналисту, удерживающему микрофон перед самым его лицом: «Я думаю, они прекрасно осознавали все имеющиеся риски. Очевидно, консервация Петезера в их ситуации была единственным верным решением. В таком случае, возможно, этот отчаянный вердикт позволил спасти многие человеческие жизни, предотвратив гибель еще большего количества людей». В своей авторской книге под названием «В поисках истины», увидевший свет в конце 90-х годов, Андрей Ливанов откровенно признается, что разгадать эту тайну он так и не сумел. Он скажет, что потратил годы на то, чтобы докопаться до правды, но она похоронена так глубоко и надежно, что вполне вероятно давно перестала существовать.